Но этот шанс был упущен, и испытания начались. Все операторы, кроме Топтунова и Акимова, которых все же смутили данные вычислительной машины, были спокойны и уверены в своих действиях. Спокоен был и Дятлов. Он прохаживался по помещению блочного щита управления и поторапливал ребят. «Еще 2-3 минуты, и все будет кончено. Веселее, парни!» В 1:23:04 старший инженер управления турбиной Игорь Кершенбаум по команде Метленко, осциллограф включен, закрыл стопорно-дроссельные клапаны 8-й турбины, и начался выбег ротора генератора. Одновременно была нажата и кнопка МПА максимальной проектной аварии. Таким образом, оба турбоагрегата 7 и 8 были отключены. Аварийная защита реактора была заблокирована, чтобы иметь возможность повторить испытание, если первая попытка окажется неудачной. Тем самым было сделано еще одно отступление от программы. Но весь парадокс заключался в том, что если бы действия операторов были в данном случае правильными, а блокировка не выведена, то по отключении второй турбины сработала бы аварийная защита, и взрыв настиг бы нас на 1.5 минуты раньше. В этот же момент, то есть в 1:23:04, началось запаривание главных цирконасосов, отчего уменьшился расход воды через активную зону. В технологических каналах реактора вскипел теплоноситель. Процесс развивался вначале медленно. Кто знает, может быть, рост мощности и в дальнейшем оказался бы плавным. Кто знает. Старший инженер управления реактором Леонид Топтунов первым забил тревогу. «Надо бросать аварийную защиту, Александр Федорович. Разгоняемся», — сказал он Акимову. Акимов быстро посмотрел распечатку вычислительной машины. Процесс развивался медленно. Да, медленно. Акимов колебался. Был, правда, и другой сигнал, 18 стержней вместо 28, но... Начальник смены блока испытывал сложные чувства. Ведь он не хотел подниматься после падения мощности до 30 мегаватт. Не хотел. До ощущения тошноты, до слабости в ногах не хотел. Не сумел, правда, противостоять Дятлову, характера не хватило. Скрипя сердце, подчинился. А когда подчинился, пришла уверенность. Поднял мощность реактора из нерегламентного состояния и все это время ждал достаточно серьезной новой причины для нажатия кнопки аварийной защиты. Теперь, похоже, такое время настало. «Бросаю аварийную защиту!» — крикнул Акимов. И протянул руку к красной кнопке. В 1:23:40 начальник смены блока Александр Акимов нажал красную кнопку аварийной защиты, по сигналу которой в активную зону вошли все регулирующие стержни, находившиеся вверху, а также стержни, собственно, аварийной защиты. Но прежде всего в зону вошли те роковые концевые участки стержней, которые дают приращение реактивности в половину беты. И они вошли в реактор как раз в тот момент, когда там началось обширное парообразование. Тот же эффект дал рост температуры активной зоны. Сошлись воедино три неблагоприятных для активной зоны фактора. Эти проклятые 0.5 Б и были той последней каплей, которая переполнила чашу терпения реактора. Вот тут-то Акимову и Топтунову надо было бы повременить, не нажимать кнопку. Тут-то, ой, как пригодилась бы система аварийного охлаждения реактора, которая была отключена, закрыта на цепь и опломбирована. Тут бы надо было им срочно заняться главными циркуляционными насосами, подать во всасывающую линию холодную воду, сбить кавитацию, прекратить запаривание и тем самым высвобождение избыточной реактивности. Тут бы им обеспечить включение дизель-генераторов и рабочего трансформатора, чтобы подать электропитание на электродвигатели ответственных потребителей. Но, увы, такая команда перед нажатием кнопки дана не была.